Глава 3. Путь к богатству. Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз. Томас Эдисон. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное – имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Все остальное вторично. Стив Джобс. Внимание! По сложности и важности понимания это самая трудная глава. Знания, которые передаю вам, я собирал несколько лет. Вам, дорогой интеллектуальный боец, их необходимо понять и взять на вооружение за несколько дней. Максимально мобилизуйте весь свой ум и дух. Эти знания – реальный ключ к вашему богатству и успеху. Для удобства восприятия эту главу я разбил на разделы. Первое понимание пути. Ваше богатство – это результат работы вашего ума. Чтобы стать богатым, надо научиться думать так, как думают богатые. Все просто. Чтобы стать миллионером, надо научиться думать как миллионер. Просто скопируйте мысли и модель поведения миллионера. Поверьте профессионалу, это самый короткий путь к вашим миллионам долларов. Расскажу вам очень поучительную историю о бедном юноше, ставшем миллиардером. Мальчик из бедной семьи решил стать миллиардером. Как всегда бывает, окружающие дети и взрослые смеялись над ним. Он стал белой вороной. Его желание всем казалось безумием. В обычной бедной деревне еще никто и никогда до него не ставил перед собой таких целей, поэтому крестьянский сын из обычной семьи казался странным. Он начал свой путь к богатству с того, что стал читать книги, написанные миллиардерами. Жадно читал их интервью, выписывал высказывания, его маленькая комнатка вся была заклеена цитатами и мыслями великих миллиардеров. Он не читал книги, написанные миллионерами, потому что он поставил цель стать миллиардером. И у него получилось. Он научился думать, как думают миллиардеры. Он скопировал их мысли, привычки, их ментальность, их модель поведения. Его ум стал работать точно так же, как ум миллиардера. И как результат, он сам стал миллиардером. Его старший брат вспоминает один случай. Однажды он предложил парню прочесть интересную книгу, которую написал миллионер. Но тот категорически отказался. «Извини, но я не буду читать эту книгу. Понимаешь, я хочу стать миллиардером. Я хочу научиться мыслить как миллиардер. А эта книга научит меня думать как миллионер. А я не хочу быть миллионером». Простой деревенский паренек создал удивительно точную стратегию достижения своей цели. Научился думать как миллиардер. Его жизнь последовала за его мыслями. И он стал миллиардером. Мозг среднего человека обладает огромным, фантастическим, глобальным потенциалом. Но уровень дохода определяют наши мысли, то есть программы и психологические установки. Задайте себе вопрос. Супермощный компьютер с установленными на нем слабенькими, кривыми программами сможет развить свою максимальную мощность? Конечно, нет. Так и большинство людей от природы, от рождения обладают суперспособностями. А программы, психологические установки, кривые, ничтожные. И как закономерный результат – бедность, нереализованность, болезни, одиночество и боль. Есть один очень показательный эксперимент, доказывающий эту истину. Вы его можете провести самостоятельно. Попросите любого своего друга вычислить среднюю величину заработка его окружения. Для этого надо сложить доходы друзей и разделить на количество друзей. И та-дам! Получится зарплата вашего друга. Почему? Да потому что его окружение, его друзья думают так же, как и он. А их доход есть результат их мыслей. Финансовый доход человека есть продолжение его мыслей. Современный мир, дорогой мой победитель, это битва идей. Битва политических, научных, религиозных, технологических, маркетинговых, рекламных, мотивационных идей. Битва идей в области безопасности, идей в области лидерства, власти и педагогики. Никогда еще за всю историю существования человечества идеи не стоили так дорого. Наполеон утверждал, всегда правы большие армии. Раньше действительно миром правили большие, сильные армии. Сегодня закон преимущества больших армий не работает. Он уступил место закону большого ума. Грубая физическая сила уступила место интеллектуальной силе, то есть силе ума. Миром сегодня правят ботаны и умники. Эту истину нам доказывает сама жизнь. Два человека из маленькой Дании стали миллиардерами, придумав Skype. Их программа изменила весь мир. Два человека создали компанию Google, которая стоит более 400 миллиардов долларов. Один человек придумал компанию Facebook стоимостью более 100 миллиардов долларов. Стив Джобс во время последнего мирового экономического кризиса создал компанию Apple стоимостью более 600 миллиардов долларов. Эти факты убедительно доказывают, наступило время умных людей. Наступил золотой век новых идей. А значит, дорогой победитель, нам с вами срочно необходимо научиться думать круче всех. Наша главнейшая задача – научиться придумывать самые крутые новые идеи. И у меня для вас хорошая новость. Регулярно занимаясь в моей школе победителей, вы всего за несколько месяцев вооружитесь самыми мощными идеями. Сегодня вы, дорогой победитель, можете легко придумать всего одну новую крутую идею и за один год изменить весь мир. Сегодня главная составляющая успеха в любом виде деятельности зависит от того, насколько вы хорошо и быстро придумываете новые революционные идеи. О, великое счастье! Учиться придумывать новые передовые идеи – это самая интересная, самая приятная работа. У наших дорогих победителей, чей возраст перевалил за 75 лет, возникает справедливый вопрос. А смогу ли я в битве идей тягаться с молодыми? Может ли человек в моем возрасте обогнать по бегу молодых студентов? Я, как профессионал, однозначно отвечаю «да». Даже у очень взрослых победителей, по каким-то причинам не развивавших, не тренировавших свой ум, сегодня есть шанс быть первыми в мире идей и обогнать студентов. Пожилые, простые люди часто спрашивают: «А если я всю жизнь работал руками, а не головой, у меня есть шанс тягаться с молодыми?» Я уверенно и решительно отвечаю «да». Я поясняю, как можно легко обогнать молодых. Если вы на соревновании по бегу приедете на спортивном автомобиле, вы легко обгоните всех молодых чемпионов мира по бегу. «А разве так можно?» – удивляются начинающие обучение в Академии победителей. «Конечно можно, даже нужно. Потому что в мире идей и мыслей нет никаких ограничений. В мире новых идей есть только одно правило – никаких правил. В творческом мире идей не действуют земные законы. В бесконечно тонком, метафизическом мире идей вы всегда имеете шанс победить, обогнать самых крутых чемпионов мира. Только используйте новые, более скоростные средства передвижения. Если ваши конкуренты изо всех сил пытаются вас обогнать, используя силу своих ног, вы всегда выходите на соревнования с ними, сидя на Феррари. Если ваши конкуренты и противники, зная о своем физическом превосходстве, пытаются вас обогнать в беге, вы состязаетесь с ними, сидя в спортивном автомобиле. А ваш спортивный автомобиль – это новая система развития вашей сообразительности и изобретательности. Прошу вас, помните, мир быстро меняется. Если вы вчера на спортивном автомобиле обогнали чемпионов мира, бегущих на своих двоих, а сегодня, научившись у вас, они вышли на старт на самых крутых спортивных машинах. Берите самую скоростную ракету и снова весело, не прикладывая больших усилий, обгоняйте их. А завтра в битве за первенство оседлайте лазерный луч. Да-да, это не опечатка. Садитесь верхом, как на коня, на лазерный луч и вперед, к новой победе со скоростью 250 тысяч километров в секунду. Интересный факт. Эйнштейн, разрабатывая теорию относительности, представлял себя летящим на кончике луча света. В мире идей не действуют примитивные законы материального мира. В метафизическом мире гениальных идей вы можете любой процесс мгновенно ускорить в миллиарды миллиардов раз. В мире идей вы можете тысячелетия сжать до секунды. В мире идей вы можете моргнуть веком и за это мгновение прожить тысячу обычных жизней. Закон победы очень прост. Чем больше вы учитесь думать не как все, думать по-другому, тем вы быстрее становитесь чемпионом. Формула победы над конкурентами проста, доступна и гениальна. Чем больше и серьезнее вы учитесь в Академии победителей, тем вы интеллектуально сильней. Инвестиция в свои мозги – самая выгодная инвестиция. Ведь ваше богатство – это результат работы вашего ума. Сегодня, к счастью, для нас наступило интереснейшее, сказочное время бесконечных возможностей. Для тех, кто развивает свою изобретательность, пришло время быстрого богатства. Когда я размышляю о волшебной божественной магии рождения идей, я представляю человека как удивительное существо, перерабатывающее материальную энергию, белки, жиры, углеводы, не в материальную энергию, а в энергию идей. Сегодня королями и чемпионами становятся изобретательные, нестандартно мыслящие люди. Важно еще раз уточнить. Сегодня гонка за право первым обладать богатствами и славой. Это гонка идей, это гонка мозгов. Обгоняйте конкурентов, бегущих на своих двоих, сидя в скоростном Феррари. Обучение в Академии победителей – это и есть ваш скоростной Феррари. Чем больше вы обучаетесь, тем быстрее летит ваш спорткар. Обучение в Академии – это постоянное улучшение своих мозгов. Обучение – это постоянное наращивание преимущества над конкурентами. А сейчас я с радостью, дорогой победитель, передам вам несколько практических полезных приемов, как умней и эффективней думать, как быстро придумать то, что сделает вас богатым, знаменитым и успешным. Чтобы собрать эти важнейшие приемы, я потратил сотни тысяч долларов, 3 года жизни, объехал с десяток стран, подружился с выдающимися мудрецами и экспертами в области рождения новых идей и изобретательства. Мы в Академии с лучшими учениками потратили еще 2 года, чтобы отобрать и испытать самые эффективные и самые сильные интеллектуальные приемы. Я рассказываю вам об этом не для того, чтобы похвастаться или покрасоваться перед вами. Я хочу, чтобы вы отнеслись к этим приемам и знаниям с максимальным вниманием, с максимальным уважением. Они помогут вам легко побеждать своих конкурентов и врагов. Ответьте на вопрос, как физически слабый человек без оружия может победить силача выше его на целую голову? Правильно, слабому и маленькому надо выучить специальные приемы из боевых искусств. Воспринимайте мои советы и наставления как боевые интеллектуальные приемы. Прошу вас несколько раз прослушать эту важнейшую главу. Чтобы успешно применить боевой прием, перед боем его необходимо несколько раз повторить, отработать, хорошенько изучить. Только тогда знание становится оружием. Так и мои интеллектуальные приемы. Чтобы они верно служили вам и вашим детям всю жизнь, их надо один раз хорошенько изучить. Я точно знаю, вы можете добиться всего, всего, во что вы верите, но вашу богатырскую интеллектуальную силу сдерживают и уничтожают заблуждения. Великие гении, которые вам кажутся недосягаемыми, были ничуть не лучше вас. Необходимо один раз в жизни понять, что все, что в этом мире придумано, придумали точно такие же люди, как и вы. Они были ничуть не лучше, ничуть не умнее вас. Возникает вопрос, почему они смогли придумать то, что их прославило, сделало богатыми, известными? Почему их знает весь мир, а о вас пока никто не слышал? Разница между вами и великими изобретателями заключается в том, что они просто сделали больше попыток найти правильное решение, чем вы. Точнее, они не останавливались, не прекращали делать новые попытки для победы. Гении делают попытку за попыткой, пока не находят решение задачи. Обычные, безызвестные люди каждый неработающий вариант называют провалом. А гений воспринимает его как еще один важный шаг к победе. Я еще раз докажу вам это, пожалуй, на самом ярком и убедительном примере из жизни Томаса Эдисона. Напоминаю вам, дорогой победитель, Эдисон смог проучиться в обычной школе всего лишь 3 месяца. После этого его маму вызвал директор школы и сказал: «Ваш сын умственно отсталый, и он не имеет права учиться с нормальными людьми». Как же этот идиот смог создать столько важных изобретений, одно из которых полностью изменило нашу жизнь? Речь идет об электрической лампочке. Для того, чтобы разработать первый промышленный образец электрической лампы, Эдисон провел более 10 тысяч опытов и исписал более 40 тысяч страниц. И это факт. Однажды, работая с помощником над созданием работающей лампы, прогремел ужасный взрыв, который чуть не убил Эдисона и его помощника. Помощник в бешенстве заорал на изобретателя. «Ты сумасшедший! Ты идиот! Неужели ты не понимаешь, что мы сейчас чуть не погибли? Неужели ты не можешь до сих пор понять, что твоя лампа не работает?» На что Томас Эдисон, вытирая кровь с лица, ответил. «Ты не прав. Каждая неудача, каждое поражение – это еще один неработающий вариант. Каждое поражение приближает нас к решению поставленной задачи. Мы просто с тобой узнали еще один способ, как она не работает. И это знание ровно на один шаг приближает нас к работающему варианту». Этот хрестоматийный пример очень точно показывает, чем отличается гений от обычного человека. Обычный человек бросает биться, сражаться, прекращает делать новые попытки уже после нескольких сот неудачных вариантов. Гений же не останавливается до тех пор, пока не находит решение. Кстати, я сам недавно узнал, что для того, чтобы создать первый в мире щелочный аккумулятор, Томас Эдисон провел более 20 тысяч неудачных экспериментов, и поэтому он вписал свое имя в историю человечества. Стал при жизни известным и очень богатым человеком. Перед нами, дорогой ученик, всегда стоит выбор. Мы сдаемся и сами себя записываем в отряд лузеров и неудачников, бесславных людей, или мы делаем еще одну попытку, понимая точно, что не важно, сколько раз ты упал, а важно подняться на один раз больше. Это и есть главное отличие гениев от обычных людей, победителей от лузеров. Великий изобретатель Тесла, соперник Эдисона по славе и количеству изобретений, решение первой задачи искал много лет. Вторую задачу он решил за несколько месяцев. И это не помешало ему до конца жизни сделать более 1500 гениальных открытий и изобретений. И войти в историю как самый гениальный гений. Тесла не смущали ошибки, не смущали неудачи. Он шел от поражения к поражению, не теряя веры и энтузиазма. Он знал, что ошибки – это единственно возможная школа успеха. Каждая неудача нас учит чему-то важному и полезному. Хочешь быть гением? Скопируй мысли, психологические установки и модель поведения гениев, и ты станешь им. Еще раз повторяюсь для полного понимания того, чему мы учимся у величайших героев-гениев. Они не останавливались после первой или тысячной неудачной попытки. Большинство же обычных людей, не сделав еще даже 1000 попыток, чтобы решить какую-нибудь интересную задачу, придумать то, чего еще не было, говорят себе «все, стоп, это не работает». И тем самым ставят крест на победе и на своей жизни. Когда вы научитесь думать, рождать идеи, мыслить нестандартно, гениально, вы будете поражены, поняв, как мало на Земле людей, которые думают. В основном люди живут алгоритмами. В основном люди живут стандартными парадигмами. Люди живут, не думая. Однажды Бернард Шоу сказал, «Мало кто мыслит больше, чем 2 или 3 раза в год. Я стал всемирно известен благодаря тому, что мыслю 1 или 2 раза в неделю». И он абсолютно прав. Чтобы быстрее понять, к чему мы стремимся, полезно понять, где мы находимся. Как живет современный человек? Он всегда куда-то опаздывает, он всегда куда-то бежит, у него не хватает времени. Люди не живут, а бегут. Им некогда думать. У них нет времени и понимания того, что прежде чем думать, нужно научиться думать. Большинство людей, даже богатых и внешне успешных, живут не задумываясь. Человек просыпается, на автопилоте идет в туалет, писает, чистит зубы. На автопилоте садится завтракать, завтракает. Дорога на работу или учебу. Там все так же идет по накатанной дорожке. Обед. После обеда снова работа, потом дорога домой. Ужин, вечерний туалет, сон и так каждый день. Человек все выполняет на автопилоте, потому что так легче, потому что его никто не научил думать. В древние времена, в Золотой век, когда мудрецы и философы были знамениты, как сегодня спортивные звезды или звезды эстрады, людей, учеников мастера, учили думать. Учитель мог прийти с учениками в парк или на берег моря, задать им задачу, над которой ученики размышляли по несколько месяцев. Сегодня сложно представить такую школу, где бы учитель сказал своим ученикам: «Друзья, я даю вам время, сколько вам надо, месяц, два или полгода. Думайте, решайте, найдите ответ. Вот вам интересная задачка». Современная школа, наоборот, построена так, чтобы отучить ребенка думать. В ней отсутствует время. Пустое время и пространство, в котором ребенок мог бы думать хотя бы несколько недель. В современной школе бедных детей заваливают бесконечным количеством ненужной информации. Той информации, которую в интернете можно получить за несколько секунд. Заставляют запоминать всякую фигню, которая абсолютно не нужна. Все сделано специально так, чтобы человек не думал. Вот и получается, что мы видим миллионы людей с дипломами университетов, институтов, умных людей, талантливых людей, но их никто не научил думать. Наоборот, современная система образования сделала все, чтобы они были недумающими людьми. Я за свою жизнь нанимал на работу десятки тысяч людей. В Америке, в Германии, Голландии, Чехии, Швейцарии. И везде одна и та же проблема. Хорошие, трудолюбивые люди не могут думать, потому что их не научили. Вся современная система образования построена так, чтобы разучить человека думать, лишить его такой возможности. Из талантливого ребенка сделать биоробота. Вот почему сегодня гениев называют неубитым ребенком. Это плохие новости. Но есть хорошие новости. Если вам 85 лет, и вы осознали, что вы победитель, и вы поставили перед собой цель научиться думать ярче всех, интереснее всех, нестандартнее всех, креативнее всех, гениальнее всех, то вы можете это сделать. Это как все равно, что научиться 85 лет плавать. Вы всю жизнь не плавали. Вы боялись воды или жили там, где ее нет, в пустыне. У вас не было возможности научиться плавать. И вот судьба вас привела на берег моря. Вы поселились рядом с красивым, теплым, чистым лазурным морем. Встает вопрос, можно ли в 85 лет научиться плавать? Легко. Очень легко. Просто нужно начинать учиться. Надо начинать плавать. Для процесса придумывания новых идей, хороших идей, которые приносят большие деньги, славу, успех, власть, не имеет значения, сколько вам лет, чем вы занимались до этого, какая у вас профессия и есть ли она вообще. Не имеет никакого значения, где вы живете. Имеет значение только одно. Необходимо начинать думать. Необходимо учиться думать. Ведь когда-то вы даже не умели ходить, но научились. Илья Муромец, богатырь и герой из города Муром, не мог ходить до 30 лет, но потом научился. И не просто научился ходить, а натренировал свое тело до такого уровня, что стал настоящим героем, слава о котором живет вот уже долгие века. Проще учиться думать по шагам. Подготовка победителя к интеллектуальной битве. Перед решающей битвой великие воины, великие полководцы огромное внимание уделяли подготовке. Ошибка всех начинающих интеллектуальных бойцов в том, что они забывают о подготовке к битве. Нужно подумать, прежде чем подумать. Поясню, что я имею в виду. Представьте, что перед вами стоит задача – победить в чемпионате по легкой атлетике. Вы должны быстрее всех пробежать заявленную дистанцию, и прежде чем выйти на старт, вы должны посмотреть, насколько вы готовы и что вы можете сделать для того, чтобы эффективнее пробежать эту дистанцию. Например, вы пришли на соревнования в тяжелых сапогах. Совершенно очевидно, что в них рекорд не поставишь и чемпионом не станешь. Необходимо переобуться и одеть самые легкие технологичные кроссовки. Необходимо выяснить, при каких условиях, при каком питании, при какой обуви вы развиваете максимальный результат по бегу. И только после этого выходить на спортивную битву. То же самое с нашей креативной творческой работой. Необходимо мысленно выйти из самого себя, подняться вверх и посмотреть, как режиссер смотрит видеокамеру на актера, посмотреть на себя со стороны. Задать простые, но очень важные вопросы. В какое время суток я лучше всего думаю? Где и когда ко мне приходят интересные идеи? Например, один мой друг, изобретатель, лучше всего придумывает идеи, стоя в душе. Теплые струи воды, стекающие по его телу, каким-то образом раскрывают его интеллектуальный потенциал. Другой мой знакомый, академик, эффективнее всего думает, когда гуляет в парке. Я же сложнейшие задачи люблю решать во сне. Знаменитый Виктор Гюго вводил себя в состояние максимальной интеллектуальной отдачи, выпивая до 60 чашек кофе в день. Если не было кофе, он просто жевал кофейные зерна. Бетховен перед тем, как написать гениальное произведение, поливал свою голову холодной водой. Вольтера стимулировал запах гниющих яблок. Прежде чем приступить к размышлению, к рождению новых идей, к интеллектуальной битве, изучите себя, свою работоспособность со стороны. Подумайте, прежде чем думать. Найдите свои кроссовки, свое питание, чтобы поставить креативный рекорд, чтобы быть максимально эффективным в момент творчества. Три золотых шага к победе. Есть три золотых шага, которые помогут решить вам любую нерешаемую задачу. Смело берите их на вооружение. Первый шаг – это ваша уверенность. Уверенность – это ключ к победе. Ваши интеллектуальные победы всегда начинаются с вашей абсолютной уверенности в победе. Даже если вы приступаете к решению сложнейшей задачи из области, с которой вы никогда не сталкивались, всегда начинайте со слов «Я гений», «Я самый гениальный изобретатель на свете», «Я абсолютно уверен в том, что я блестяще решу эту задачу». Такие психологические установки просто необходимы, чтобы раскрыть свои сверхспособности. Поясню на историческом примере, как это работает. В древние времена люди плавали на деревянных кораблях. Мудрые полководцы, причалив с армией к вражескому берегу, давали команду «Сжечь корабли!». Они это делали для того, чтобы уничтожить в сердцах солдат даже мысли об отступлении. И это всегда прибавляло армии сил. Все солдаты сражались, мобилизовав все свои силы. Победить или погибнуть? Заявляя громко о том, что вы решите эту задачу, вы для своего суперсознания как бы сжигаете мосты. Вы ему даете приказ «вперед». Только вперед и ни шагу назад. Почти всегда гениальное, победоносное решение от нас скрывают заблуждение. Это невозможно. И еще одна мерзкая глупость, которую, как попугаи, повторяют глупцы. Будь реалистом, эта задача не имеет решения. Страх и заблуждение – самые страшные препятствия на вашем пути к успеху и богатству. Привожу яркий пример, почему не надо бояться сложных нерешаемых задач и безвыходных ситуаций. Джордж Бернард Данцик, выдающийся математик, будучи студентом университета, однажды опоздал на урок и принял написанное на доске уравнение за домашнее задание. Оно показалось ему сложнее обычного, но через несколько дней Бернард все-таки смог его выполнить и сдал работу на проверку. В 6 часов утра к нему в комнату ворвался возбужденный учитель и стал его радостно поздравлять. Оказалось, что это были нерешаемые задачи, а молодой студент просто не знал об этом и решил их. Приступая к решению задач, необходимо уверовать в то, что вы обязательно найдете решение. Это несложно доказать самому себе. Вы обладаете колоссальным интеллектуальным изобретательским потенциалом. Поэтому вы можете решить абсолютно любую задачу. Просто поверьте и все. Просто себе внушите. Без этого глупо приступать к решению, к поиску ответа. Вера – это та категория, которая очень легко тренируется. Упражнение для развития уверенности в том, что вы решите абсолютно любую задачу, вы найдете в главе 2, в разделе «Как создать аудиотренинг», так как они универсальны и подходят для развития любых качеств человека. Второй решительный шаг к победе – это вопросы. Один из почитаемых мной учителей, Лев Николаевич Гумилев, говорил: «Точно сформулированный вопрос содержит в себе 50% ответа». Дорогой ученик, размышляя, обязательно задавайте как можно больше вопросов. Задавайте просто сотни вопросов. В каждом правильно сформулированном вопросе есть уже 50% решения задачи. Вопросы – это наши самые лучшие помощники для решения задачи любой сложности. Вопросы – это наши друзья, при помощи которых мы можем придумать абсолютно все, при помощи которых вы решите любую задачу. Размышляйте и задавайте вопросы. Для того, чтобы найти интересное революционное решение, я иногда задаю сотни вопросов. Умение задавать вопросы, искусство задавать вопросы – это искусство решения любой сложной задачи. Очень точно об этом процессе в своих стихах сказал мудрейший Киплинг. «Есть у меня шестерка слуг, проворных, удалых, и все, что вижу я вокруг, все знаю я от них. Они по знаку моему являются в нужде, зовут их как и почему, кто, что, когда и где». Сегодня, благодаря интернету, вопросы «что», «где», «когда» стали неактуальны. Нажал пару кнопок и узнал. А вот вопросы «почему», «кому выгодно» и «зачем» остаются моими лучшими друзьями и помощниками при решении самых сложных задач. Когда же я изучаю себя, а это самая сложная и важная бесконечная задача всех осознанных людей, как говорил Сократ, «познай себя, и ты познаешь Вселенную и Бога». Я задаю, как правило, три важнейших вопроса. Их я себе задавал уже тысячи раз. Первый. Кто я? Второй. Куда я иду? Третий. Зачем? Почему важно это делать постоянно? Суета нашей жизни, как липкое серое болотце, постоянно незаметно затягивает нас в среду серости, мелочности и бесконечной непроходящей рутины. И надо сегодня иметь определенное мужество, чтобы остановиться, отключить мобильник, Skype, почту, остаться один на один с собой, любимым, и поговорить. Задать себе три важнейших вопроса. Кто я, куда иду и зачем? Сегодня миллионы людей не знают ответы на эти фундаментальные, главные вопросы. И поэтому никуда не идут, а бегают, как хомячки внутри колесика своей клетки. Оставаясь на месте, им кажется, что они куда-то идут, а на самом деле они просто бегают по кругу. Эта иллюзия движения называется «крысиные бега». Вспомним величайшего Махатму Ганди. Что он говорил по этому поводу? «Смысл жизни не сводится к постоянному ее укоренению». А для тех победителей, кто подзабыл о том, кто такой величайший Ганди, привожу слова Эйнштейна о нем. «Моральное влияние, которое Ганди оказал на мыслящих людей, является намного более сильным, нежели кажется возможным в наше время с его избытком грубой силы. Мы признательны судьбе, подарившей нам столь блестящего современника, указывающего путь для грядущих поколений. Возможно, грядущие поколения просто не поверят, что такой человек из обычной плоти и крови ходил по этой грешной земле». Путь создания и путь рождения вопросов – это и есть путь осознанности и мудрости. Задавайте как можно больше и чаще вопросы. Играйте с ними, жонглируйте ими, рассматривайте их. Оставайтесь самым любознательным почемучкой. Это так приятно, интересно и как серьезный бонус продлевает вашу жизнь. Мудрецы говорят так. Ты остаешься молодым до тех пор, пока ты учишься. Третий шаг. Используй сон для решения сверхсложных задач. Дорогой ученик, каждый день используйте сон для решения сверхсложных задач. Я потратил несколько лет своей жизни на изучение того, как люди думают, в каких условиях и как были сделаны гениальные научные открытия. Изучая, как и когда делались открытия, я обратил внимание на очень важный факт. Многие научные открытия были сделаны ночью. Многие научные открытия приснились людям. Почему так важно изобретать ночью? Почему так важно решать сложные многоуровневые задачи именно во сне? Все очень просто. Благодаря современному оборудованию ученые доказали, что ночью наш мозг работает с такой же интенсивностью, как и днем. А теперь давайте представим. Вы едете за рулем автомобиля. Ваш мозг постоянно получает сигналы от всех ваших чувств. Зрение, слуха, обоняние, осязание. И представим, что на дороге сложная ситуация, например, гололед. Вождение автомобиля требует колоссальных усилий. Плюс вам позвонили из налоговой инспекции и сказали, что у вас большие проблемы, а до этого вы узнали, что ваш друг вас предал. Представляете, какая интеллектуальная и эмоциональная нагрузка возникает каждый день. И понятно, что мозг работает на пределе. Но вот почему ночью, когда мы не получаем извне никакой информации, мы не ведем машину, мы не переживаем о том, что нас предал друг и нам не угрожает налоговая инспекция. Почему наш гениальный мозг работает с такой же интенсивностью? А может быть, он решает важные задачи? Может быть, именно в это время, во время тишины и покоя, есть возможность сосредоточиться на решении главных задач? Я лично в этом уверен. Мне иногда кажется, что именно ночью наш мозг выступает в роли антенны, которая улавливает из ноосферы гениальные революционные идеи. Но это и не важно. Решаем ли мы задачу ночью путем перебора миллиардов вариантов или улавливаем ее из ноосферы? Самое главное, что ночь – это лучшее время для решения сложнейших задач. Победитель всегда должен делать то, что не делают другие – выжимать из себя максимум. Поэтому, дорогой друг, с сегодняшнего дня, засыпая, обязательно записывайте вопрос, и утром вы обязательно получите ответ. Почему важно записывать вопрос? Дело в том, что когда вы пишете, подключается моторная память. Когда вы пишете, вы мысленно проговариваете еще раз вопрос. Поэтому самый простой способ победить конкурентов – это приучить свой мозг по ночам решать сложнейшие задачи. Я бы мог написать целую книгу, какие открытия были сделаны ночью, но поверьте мне на слово, дорогой победитель, ночь – это самое лучшее время для решения сложнейших задач. Может быть, у вас не получится с первого раза, и перед сном, написав вопрос, с утра вы не получите ответ. Но если вы это будете делать несколько недель или месяцев, гарантирую, что каждое утро вы будете получать мощнейшие, гениальнейшие, талантливейшие ответы. Приучите себя думать ночью, а вернее, думать не надо, за вас будет думать ваше суперсознание. 100 миллиардов нейронов, связанные между собой 10 тысячами связей. Именно эта великая сила будет решать по ночам самые сложные задачи. Такой подход – самый короткий и верный путь к богатству, славе и успеху. 7 полезнейших советов, как еще быстрее приблизить вашу победу. Первый полезный добрый совет. Необходимо дать себе установку «думать не как все». Я лично постоянно себе повторяю «я думаю не как все, я думаю как победитель». Эту фразу я повторяю тысячи раз. Почему она так важна? Дело в том, что если вы будете думать как все, то результат будет как у всех. А он нас, победителей, не устраивает. Еще великий Альберт Эйнштейн говорил: «Странно, люди не меняют свои мысли. Люди сегодня думают так же, как вчера, и при этом ждут перемен в жизни». Сегодня главное преимущество на Земле – это думать не как все. Думать нестандартно. Думать оригинально. А для этого нужно мужество и ежедневное самовнушение. Поэтому регулярно по 4 часа в день слушайте свой аудиотренинг. Второй стратегический совет. Изучите, проанализируйте эволюцию мысли в вашем деле. До вас уже кто-то что-то придумывал. Вернитесь в своих исследованиях в далекое прошлое. Представьте, что вы сели в машину времени, и она перенесла вас в то время, когда еще ничего не было. Понаблюдайте со стороны, как люди делали первые попытки, что из этого получилось. Например, чтобы мы сегодня с вами могли перелететь из Нью-Йорка в Париж со скоростью около 1000 км/ч на прекрасном самолете, авиационная мысль прошла путь эволюции, поднимаясь от одного изобретения к другому, точно так же, как и мы поднимаемся по ступенькам на 10-й этаж. Первый самолет создали братья Райт, и никто не верил, что человек может летать на аппарате тяжелее воздуха. Их считали сумасшедшими, идиотами. Даже когда братья Райт уже показывали демонстрационные полеты, главный редактор газеты The New York Times не посылал корреспондентов, потому что был абсолютно уверен, что это ложь. Что это газетная утка, потому что не может аппарат тяжелее воздуха подняться в небо. Первый самолет напоминал летающую этажерку. Он состоял из дерева, тканей, веревок и тросов. На таком самолете не перелетишь через Индийский океан. Он еле оторвался от земли. Это были первые шаги авиации. Игорь Сикорский, наш соотечественник, впервые в истории создал 4-моторный большой самолет. До него никто не верил, что большой самолет может взлететь. Старший брат Игоря доказывал ему. Пойми, тяжелые птицы не летают. Посмотри на страуса, на индюка, на других тяжелых птиц. Они не могут летать. Это законы природы, законы аэродинамики. Но юный изобретатель верил в то, что четырехмоторный огромный самолет взлетит. Он первым в истории человечества построил самолет с размахом крыльев в 27 метров. Когда русские самолеты в Первую мировую войну летали над позициями немцев, немцы были в ужасе. Их самолеты были маленькие одномоторные, а самолет Сикорского был настолько огромный и мощный, что солдатам становилось страшно. Сикорский создал первый в мире бомбардировщик. Также он изобрел первую кабину для пилотов. До Сикорского одномоторные самолеты не обладали кабиной. Летчики всегда находились, несмотря на мороз и дождь, без укрытия. Поэтому на первых фотографиях летчики всегда одеты в толстые меховые куртки, теплые шлемы, очки, огромные теплые перчатки. До Игоря Сикорского никому в голову не приходило создать кабину. Это был еще один важный этап в авиастроении. Увеличивалась постепенно мощность двигателей. От деревянных самолетов, обтянутых тканью, конструкторы перешли к металлическим, потому что был изобретен алюминий, легкие прочные сплавы. Следующим шагом эволюции авиастроения были реактивные двигатели. Благодаря реактивным двигателям и конструкции самолетов и легким сплавам, таким как алюминий и титан, самолеты научились преодолевать сверхзвуковой барьер. И, конечно, эволюцию авиационной инженерной мысли я передаю в сокращенном простом виде. На этом примере мне важно показать вам, дорогой победитель, пример погружения в историю изобретений. Изучая историю мысли, эволюцию мысли, обязательно задавайте себе вопросы: зачем, почему, кому выгодно. В любом направлении человеческой мысли всегда происходит эволюция изобретательской мысли. На примере развития авиации я хочу показать вам, дорогой победитель, что и в вашей области, отрасли всегда будет происходить прогресс. Он происходит и в данный момент, когда вы слушаете мою книгу. Все можно улучшить, переделать, создать принципиально новое в любой области развития нашей цивилизации. Развивается абсолютно все. Техника, наука, искусство, политика, технологии. Чтобы пойти дальше, изучите обязательно, что было до вас. Изучите историю вопроса. Третий жизненно важный совет. Необходимо научиться смотреть на опережение. Мысленно представьте эволюцию развития техники, науки и искусства. Придумывая что-то новое, включите свое воображение и представьте, где будет завтра находиться человечество, где будет завтра находиться наука или технологии. Развивайте в себе привычку думать с опережением, думать вперед. Заглядывайте всегда как бы в будущее. Представляйте при помощи фантазий и воображения новое, нестандартное решение. Для строительства нового необходимо брать строительные материалы из будущего, а не из прошлого. А для этого развивайте свою фантазию и воображение. Четвертый искренний совет. Посмотрите на задачу с разных сторон. Снизу, сверху, сбоку. Посмотрите на задачу с той стороны, с которой еще никто не смотрел. Представьте, что ваша задача – это многогранный предмет. Изучите его каждую грань отдельно. Рассмотрите каждую грань, задавая те же самые вопросы. Зачем? Почему? Кому выгодно? Пятый полезный совет. Разделите целое на части. Как правило, мы решаем сложные задачи, которые состоят из разных частей, из разных составляющих. Мысленно разделите сложное на простое. Рассмотрите каждый простой элемент. Изучите его, задавая все те же вопросы. Зачем, почему, кому выгодно. Потом соедините все вместе, и вы сможете увидеть то, что до вас еще никто не видел. Шестой добрый совет. Очень важно выйти из системы. Что я имею в виду? Дело в том, что мы, рождая идеи, постепенно становимся их рабами. Сначала идеи приходят в мир как дети. Мы так и говорим: «Я родил идею, я придумал идею, я создал идею». Но затем незаметно эта идея становится невидимой тюрьмой. Постепенно свежая, интересная, яркая идея становится парадигмой, становится каменной, неподвижной. И мы удивительным образом попадаем в плен к своим же идеям. Мозг как бы начинает бегать по кругу. Если вы со стороны посмотрите, как бегает хомячок или белочка в колесе, то несложно представить, как мы точно так же бегаем по кругу своих идей. Нам кажется, что мы думаем. Нам кажется, что мы бежим. Но на самом деле мы стоим на месте. Белочка, бегающая в колесе, искренне верит в то, что она бежит. Но мы со стороны видим, что она находится на месте. Она прикладывает колоссальные усилия, потеет, дышит, очень быстро перебирает лапками, но она стоит на месте. Ее тело никуда не движется. Тот же самый эффект происходит с каждым человеком. Сначала мы придумываем идею, и мы движемся вперед. Но со временем эта идея превращается в колесо для белочки. Мы начинаем бежать по кругу. Эта идея превращается в паттерн, парадигму, в нашу тюрьму. Чтобы двигаться вперед, необходимо мысленно всегда выходить из этой невидимой тюрьмы, выбираться из этого колеса. Как я это делаю? Я мысленно представляю, что я выхожу из своего тела и смотрю сначала на тело со стороны. Я изучаю себя со стороны. Я изучаю свои мысли. Я наблюдаю и вновь задаю вопросы. Почему я так думаю? Почему я рождаю именно эти мысли, а не другие? Почему я размышляю в этом направлении, а не в другом? Для того, чтобы придумать что-то новое, для того, чтобы прожить эффективную и интересную жизнь, а не просуществовать, обязательно надо научиться выходить из своего тела, из своих мыслей и чувств. И обязательно надо научиться быть наблюдателем. Первый шаг выхода из системы – это шаг выхода из своего тела, своих мыслей, своих чувств, своих идей. Представьте, что вы стали больше во много раз. Представьте, что ваше невидимое тело, тонкое тело, я называю его тело сверхчеловека, стало высотой в 1000 километров. Что вы увидите с высоты 1000 километров? Вы увидите земной шар, красивый, голубой, с белыми облаками, вращающийся, летящий в космосе со скоростью больше 100 000 километров вокруг Солнца, шарик. Вы увидите свои мысли со стороны. Представьте, что вы поднялись не только на 1000 километров вверх, но и поднялись над историей, над эволюцией, над развитием человечества на 1000 лет. Вы увидите не только со стороны свои мысли и чувства, но поднявшись на 1000 лет над историей нашей эволюции, вы увидите эволюцию мыслей, эволюцию человечества. Мир всегда меняется. 10 000 лет назад мир был совершенно другим. Не было денег, и кто-то их придумал. Не было демократии, это тоже изобретение какого-то человека. Не было кино, театра, интернета. Я призываю вас, дорогой победитель, научиться смотреть со стороны не только внешней, но также видеть эволюцию человечества, эволюцию мысли, эволюции науки, технологий, искусства. Быть сторонним наблюдателем. Посмотрите со стороны не только на себя, не только на то, как вы думаете, почему вы так думаете, насколько эффективно вы думаете, но посмотрите со стороны на свою семью. Посмотрите, отойдите, поднимитесь еще выше и посмотрите на фирму, город, страну, в которой вы живете. Выходя за рамки своих мыслей, вы научитесь видеть то, что никто еще не видит. Вы начнете видеть, где научная мысль будет завтра, где будет завтра человечество. И вы будете всегда на шаг впереди. Очень важно не конкурировать с конкурентами, не биться за место под солнцем здесь и сейчас. Очень важно знать, где будут все завтра, и оказаться на один шаг, на один день быстрее всех остальных, быстрее конкурентов. 7-й полезный добрый совет. Как из минуса сделать плюс. Поверьте в то, что безвыходных положений нет. Внушите себе, вы всегда из минуса сделаете плюс, и вы в 3 раза быстрее добьетесь успеха. Приведу несколько интересных примеров. Во время энергетического кризиса в городе Амстердам правительство приняло решение о временном запрете на освещение витрин в целях экономии электроэнергии. Представьте себе туристов, которые гуляют по вечернему Амстердаму, и потухшие витрины. Как можно в этих витринах разглядеть товар или ювелирные украшения? Согласитесь, огромный минус для торговли, для бизнеса. Но один человек из минуса сделал плюс. Он поставил генератор, приделал к нему ручку, и каждый желающий покупатель, турист, Чтобы увидеть, что продается в ювелирном магазине, должен был покрутить эту ручку и выработать электроэнергию. К его витрине стояла очередь из желающих увидеть. Его освещенная самими же покупателями витрина очень выгодно отличалась от всех конкурентов. Все в этот момент потеряли большие деньги, он же, наоборот, заработал. Всегда можно из минуса сделать плюс. Другой пример из ракетостроения. Первые ракеты были очень тяжелые, потому что сам несущий каркас, к которому прикреплялись двигатели и топливные баки, с увеличением размера ракеты становился все тяжелее и тяжелее. Изобретатели этот минус превратили в плюс. Они топливные баки превратили в жесткий каркас, повысив в них давление. Легко представить два воздушных шарика. Один ненадутый, мягкий, бесформенный, не обладающий твердостью. Второй – надутый. Из мягкого и бесформенного тела он превращается в очень жесткую конструкцию. То же самое сделали ученые. Полностью убрали каркас ракеты. Баки надули, как воздушные шарики, и они превратились в прочный и легкий каркас. Пример рождения идеи триумфальных шествий. Александр Македонский, покоряя 500 километров безжизненной непроходимой пустыни, из 60 тысяч солдат потерял от жары и жажды 45 тысяч. А оставшиеся в живых 15 тысяч от усталости и болезней еле-еле передвигали ноги. Чтобы враги не догадались о пережитой катастрофе и слабости солдат, гениальный Александр провел первое триумфальное шествие. Он внушил своим бойцам то, что они победители. Они первые в мире преодолели непреодолимое препятствие. Они настоящие герои, победители. Солдаты постирали одежду, до блеска начистили оружие, украсили головы венками, а колесницы – цветами. И торжественно, триумфально, под грохот боевых барабанов, вошли в ближайший город, поразив своим величественным видом толпы зевак. Гениальный полководец в очередной раз из катастрофического поражения сделал большой плюс. Просто дайте себе установку раз и навсегда. Безвыходных положений нет. И с этим полезнейшим лозунгом решительно завоевывайте богатство и успех. Еще один пример из жизни Александра Македонского. Его армия была в 10 раз меньше армии его противника – Дария. Продвигаясь по территории Персии, македонцы знали, что за ними постоянно следят разведчики врага. И после ухода македонцев с очередной стоянки, разведчики Дария тщательно исследуют то, что осталось в лагере. Зная это, Александр приказал выковать мечи и щиты размером в 2 раза больше стандартных. Македонцы как бы забывали, теряли это огромное по размеру оружие. Разведчики, естественно, приносили найденное оружие в свой военный лагерь. Вид этого оружия, его размеры и вес наводили на противника ужас задолго до битвы. Противники искренне верили, что македонцы обладают сверхсилой, потому что обычному человеку поднять такой меч невозможно. И еще один веселый пример того, что безвыходных положений нет. У Петра I был любимый шут. Однажды шут неудачно пошутил и разозлил царя. Царь готов был казнить шута, но так как он его любил, он приказал ему следующее. «Отныне твоя нога не будет касаться земли русской». И вот однажды, выглянув в окно, Петр I увидел своего шута, сидящего в телеге. Царь разозлился и решил наказать осмелившегося нарушить его приказ. Но каково же было удивление Петра, когда шут показал ему бумагу о покупке земли в Польше и показал, что на дне его телеги лежит польская земля. И он не нарушает приказ Петра, его нога не касается русской земли. Петр I сменил гнев на милость, и вместо того, чтобы наказать шута, он его щедро наградил. Шут минус отрубленную голову поменял на плюс щедрое вознаграждение царя. История человечества просто переполнена яркими примерами, классными придумками. Пожалуйста, вот вам еще на десерт. У владельца первого кинотеатра в Санкт-Петербурге была очень большая проблема с дамскими шляпами. Дамы категорически не хотели во время сеанса снимать шляпы. Их желание было продиктовано этикетом, но их огромные шляпы мешали смотреть кино сидящим за ними зрителями. Эта задача была решена очень просто, всего лишь одним объявлением. Перед кинотеатром владелец поместил следующий текст. «Дамам старше 35 лет разрешается смотреть кино в шляпах». Точно такой же прием использовал знаменитый кардинал Ришелье, когда во Франции появилась мода дамам самостоятельно управлять повозками. Соревнуясь в дерзости, дамы из богатых, знаменитых семей носились как сумасшедшие по Парижу, часто сбивая насмерть людей. Так как элита того времени находилась над правосудием, то с этой проблемой невозможно было справиться. Хитрый Ришелье опубликовал похожие объявления в газетах, как и владелец кинотеатра. «Дамам старше 35 лет разрешается самостоятельно управлять повозками». И как вы догадались, после этого задача была мгновенно решена. Еще одно веселое гениальное решение продемонстрировал Микеланджело. Он создал поистине шедевр, но заказчику показалось, что нос у скульптуры слегка длинноват. Мастер незаметно взял щепотку мраморной пыли, поднялся на леса, долго стучал и высыпал из ладони мраморную крошку. А когда закончил работу и спустился, ничего не изменив в скульптуре, заказчик, удовлетворив свое эго, сказал: «Вот теперь прекрасно». «Дорогой интеллектуальный боец, вы всегда из минуса сделаете плюс. Всегда найдете выход из безвыходной ситуации. Главное, тренируйте свой ум. Посещайте занятия нашей великой школы. Точно так же, как спортсмены непрерывно тренируют боевые приемы, мы, победители, всегда тренируем умение думать, придумывать и изобретать. И нам это нравится. Спортсмены вынуждены себя истязать, терпеть боль, а мы получаем удовольствие и радость от развития ума и нашего гения. И самое главное, мы никогда, никогда не сдаемся». Научное доказательство вашего гения. Матушка природа или Господь Бог, во что вы верите, позаботились о вашем процветании и ваших будущих великих победах. Ура! Поздравляю! Наука на вашей стороне. Дорогой ученик, ученые доказали, мозг среднестатистического человека может запомнить все знания в мире. Это научный факт, который вы можете проверить сами. Наш головной мозг состоит из 100 миллиардов нейронов. Нейроны – это клетки мозга. Между нейронами существуют связи от 10 до 100 тысяч связей. И каждый нейрон за долю секунды находит другие. Нейроны постоянно обмениваются между собой информацией. Нейрон, как транзистор в компьютере, является элементарным вычислительным элементом. Транзистор – это такой переключатель, который имеет два положения – 0 и 1. Нейрон – это маленький ум. Если транзистор в компьютере имеет два положения переключения – 0 или 1, то нейрон просчитывает 15-20 вариантов. А теперь вместе сделаем расчет. 100 миллиардов нейронов умножьте на 10 тысяч связей и умножьте на 15 вариаций. Вы получите новых состояний вашего мозга больше, чем количество атомов во Вселенной. Вот такой величайшей, фантастической силой обладаете вы, дорогой мой интеллектуальный боец. Интеллектуальный победитель. Заблуждения, встречающиеся у начинающих интеллектуальных бойцов. Хочу обратить ваше внимание еще на одно распространенное заблуждение. Умение побеждать в шахматы, шашки, го и другие интеллектуальные игры, умение быстро решать кроссворды, головоломки в битве идей бесполезны. Вы можете быть 10-кратным чемпионом мира по шахматам, но это ни на шаг не приблизит вас к изобретению iPad или iPhone. Чтобы научиться плавать, надо прыгать в воду и плыть. Чтобы научиться думать иначе, надо прыгать в мир новых мыслей и учиться думать по-другому. Почему для умения рождать новые идеи бесполезны интеллектуальные игры по типажу шахмат? Да потому что ваш мозг в этих упражнениях просто перебирает варианты. А чтобы научиться побеждать в битве идей, надо натренировать себя, уметь придумывать новые шахматы. Шахматы, которых еще не было, с новыми правилами, о которых другие еще даже не мечтали. Есть люди-пешки, есть люди-шахматисты, а есть люди, придумывающие шахматы. Победители – это люди, натренировавшие себя придумывать новые шахматы. Еще одно распространенное заблуждение. Люди, не пробовавшие изобретать новое, наивно заблуждаются, думая, что если я не изобретал ничего ранее, у меня нет опыта, то я не могу придумать ничего нового. А правда жизни заключается в том, что прежний опыт или отсутствие его тоже не играет в новых соревнованиях никакой роли. Потому что надо придумать новое, то, чего еще не было. Наоборот, у гениальных изобретателей абсолютно отсутствовал опыт в тех областях, где они сделали настоящие революционные прорывы. Братья Райт никогда не строили самолеты, домашний пылесос придумал обычный рабочий, страдающий аллергией от пыли. Маркони – изобретатель телеграфа, так же, как и Игорь Сикорский, изобретатель вертолета, и Владимир Зворыкин, подаривший миру телевидение, никогда не работали в этих отраслях и никогда ничего подобного не изобретали. Итак, совсем новым, ведь до изобретения Кингом жилетом основателей компании «Жилет одноразовых лезвий» мир многие столетия брился опасным способом. Итак, во всем. Самое главное – не бойтесь. И решительно придумывайте то, чего еще до вас не было. Вместе сделаем важные выводы. Первый вывод. Ваше богатство – это результат работы вашего ума. Второй вывод. Необходимо изменить мысли и психологические установки, так как богатство и успех – это продолжение наших мыслей. Третий, важнейший вывод. Ежедневно посещаем тренировки в нашей любимой школе победителей. Не сачкуем, не пропускаем занятия. Богатство и успех не заставят себя долго ждать.